Вдруг Рика наломал дров, его поймали, и теперь на очереди он, Юджин. Он обошел квартал, зашел в салон агротехники и сделал вид, будто разглядывает товары. На самом деле он через витрину рассматривал дворик отеля, пытаясь найти странности, вычислить опасность, если таковая имеется. И он эти самые странности все-таки нашел. На парковке возле отеля стоял грузовик или, скорее, гравифургон. «Свежее мясо от Марика», — гласила надпись на боку фургона. «Очень интересно, а что делает фургон, доставляющий свежее мясо, на парковке отеля? Доставляет товар в отель, но тут не делают завтраков или обедов. Ни кухни, ни ресторана, ни кафе там нет. Ближайший супермаркет неподалеку, но там есть своя довольно вместительная парковка, не говоря уже о служебной стоянке и пандусе, где удобно выгружать товар. Водитель просто устал и остановился в отеле отдохнуть? Вряд ли. Это тебе не дальнобойщик, на таких фургончиках развозит товар по месту. Тогда что он тут делает? У Юджина, помимо очевидного фанатизма к оружию, причем довольно-таки экзотическому, была еще одна страсть, которую он почему-то скрывал, и даже самому себе в любви к подобным книгам и фильмам не признавался. Это была любовь к детективным историям. Он их столько пересмотрел, перечитал, что иногда вот так, как сейчас, проявлял недюжинные дедуктивные способности. Ну, или же у него конкретно сейчас просто слишком обострилась интуиция. Как бы там ни было, а словно бы в ответ на вопросы Юджина из фургона, с пассажирского сиденья, вылез тип, причем он был одет вполне обычно. Никакой форменной одежды или робы, рабочего комбиза на худой конец. Нет, вполне обыденная, так сказать, повседневная одежда. Тип огляделся по сторонам и направился прочь с парковки, затем двинулся по улице в сторону супермаркета. Юджин вышел из салона и пошагал за ним, держась на приличной дистанции, достаточной, чтобы не бросаться в глаза самому типу или стороннему наблюдателю, если таковой есть, и чтобы самому не выпускать типа из виду. Как и ожидалось, подозрительный мясник направлялся к супермаркету. Он вошел внутрь и пошагал к ближайшим витринам. Юджин прибавил скорости и тоже зашел в супермаркет. Тип торчал возле витрины с газировкой. Выбрав несколько бутылок, он двинулся дальше. В отделе фастфуда заказал сразу 3 хот-дога. Ну все, теперь у Юджина никаких сомнений не было. 3 хот-дога. В фургоне кроме водилы мог поместиться всего один человек, а этот взял 3 порции. Следовательно, что? Либо в фургоне есть третий, и он сидит в грузовом отсеке, причем совершенно непонятно, зачем. Фургон ведь рефрижератор для перевозки свежего мяса, в грузовом отсеке должно быть очень холодно. Либо же водила или этот тип, кто-то один из них, очень любит поесть, причем настолько, что одного хот-дога ему недостаточно. Однако в эту свою теорию или, скорее, оправдание Юджин не верил. Слишком много странностей, и если объяснить их просто, в грузовом отсеке не холодно, там сидит третий, и все они просто следят за номером мотеля, то все становится логично и понятно. Юджин решил действовать. Он ничего не стал брать в супермаркете, просто прошел мимо кассы и затем, оказавшись на улице, стал рядом с дверями, подкурил сигарету. Делая вид, что просто курит и кого-то ждет, он нащупал в кармане пистолет, который забрал с собой, удирая с рокота. Тип вышел из магазина, когда Юджин уже начал нервничать и недоумевать, чего тот так долго находится внутри. Он шел, беспечно махая пакетом, в другой руке держа приватник, что-то в нем клацая. Юджин оторвался от колонны и беззвучной тенью скользнул за ним следом. Догнав типа, он ткнул ему в спину пистолет. «Тихо, и не вздумай дергаться, пристрелю». Тип такого поворота явно не ожидал, но не испугался, как того хотелось бы Юджину. «Я полицейский», — заявил он. «Ага, расскажи», — хмыкнул Юджин. «Проверь, в заднем кармане брюк бумажник, в нем значок». Потом, буркнул Юджин, «давай, двигай, вперед и направо, в переулок». Когда они зашли в переулок и Юджин убедился, что за ними никто не идет, не наблюдает, и что в переулке безлюдно, он достал бумажник типа и открыл его. «Действительно, коп, что делаете под отелем?» – спросил Юджин. «Что, под каким отелем?» – соврал тип, будто ничего не понимает, за что тут же получил пистолетом по кумполу. Рукоять рассекла кожу на черепе и рука, которую тип прижал к поврежденному месту, тут же покрылась кровью. «Какого?» – начал было он, но Юджин легонько пнул его и прошипел. «Где парень из отеля?» «У вас? Какой еще парень?» «Я не, клянусь, если будешь продолжать врать, я тебя грохну», – предупредил его Юджин, Причем не буду делать это быстро. Так что не рассчитывай мгновенно оказаться в новом клон-теле. У меня нет договора с клон-центром, предупредил коп. Тогда тебе лучше отвечать на мои вопросы. Где парень из отеля? Уже у вас? Нет, там никого нет. Мы устроили засаду и ждали, пока кто-то из них объявится. У Юджина отлегло от сердца. По крайней мере, Рика не поймали. Но где же тогда он? Именно этот вопрос он и задал пленнику. Понятия не имею, ответил коп. Как вы вообще узнали, что они в этом отеле? К нам попала странная парочка, парнишка с роботом. Мы наткнулись на них случайно, их задержали, когда пристыковались к станции. Парнишка оказался разговорчивым и выложил нам, что сюда, на планету, могли попасть двое опасных преступников, и Фейтон. Черт возьми, это Фейтон их сдал. Вот же кретин, ведь были все шансы свалить, но нет. Похоже, они старым выбрали эту планету, на свою беду. Прилетели прямо сюда и, идиоты, пристыковались на краденом корабле. Тут их как раз и приняли. Наверняка наемники Кассия успели стукнуть о сбежавшем от них трезубце, и эту парочку идиотов тут приняли. Правда, ожидали в истребителе найти его, Юджина, а там были Фейтон и Тар. И где сейчас этот парнишка? Спросил Юджин. Я не знаю. Мне о таком не, начал было тип, но Юджин сразу смекнул, что он врет, и пнул его, на этот раз со всей силы. Впрочем, пнул он его не для того, чтобы тот сказал правду, а справедливости ради. Что случилось с Фейтоном и Таром, Юджин уже догадался. Конечно же, их отдали Касселю. Они ведь угнали один из его кораблей, и Кассель был просто в бешенстве. Когда Юджин и Рика сидели в тайнике, внутри бака, они могли наблюдать за всем, что творилось на Рокоте, и даже за его пределами. Они сразу догадались, что поймав трезубец, затащив внутрь корабля, люди Кассия сами себе оказали медвежью услугу. Наверняка эта парочка перебила весь экипаж и затем просто смылась, но везение у них было просто никакое, ведь в качестве места посадки они выбрали не ту планету. Впрочем, Юджин был вовсе не уверен, что Фейтон и Тар все еще у Касселя. Зная, что умеет Арни, в теле которого находился Тар, с большей вероятностью они уже сбежали. Быть может и засада здесь, возле отеля, устроена в том числе и на них. Но все же, как легавые узнали, что именно здесь прятались Юджин и Рика. Юджин продолжил допрос пленника и вскоре вскрылся еще один интересный момент. ВКС. На планете работала небольшая группа ВКС. Пленник видел их лишь мельком, но то, как он их описал, подсказало Юджину, что это не просто комендатура, нет. На планету, похоже, прибыл кто-то из 8 флота. Контрразведчики. Что им тут нужно? Как они пронюхали о том, что Рика и Юджин здесь? Появившиеся догадки Юджина совершенно не обрадовали. От копа он уже не надеялся узнать ничего нового или интересного, поэтому, размахнувшись, выверенным и точным ударом отправил того баиньки, сам же вышел из переулка, прошел пару кварталов и, убедившись, что за ним нет слежки, отправил Рика сообщение. «Ты где?» — Рика ответил буквально через пару минут. К огромному его облегчению, Рика уже сбежал с планеты, купил себе корабль и теперь к уже огорчению Юджина летел к крейсеру. Обменявшись еще несколькими сообщениями, Юджин упросил Рика его дождаться, они договорились о месте встречи. «Ну вот, теперь порядок, и отсюда можно сваливать». Юджин поймал такси, прыгнул внутри, приказав таксисту отправляться в космопорт, уставился в окно. Отправляться было можно, однако его корабль, к которому он относился, наверное, даже лучше, чем относился бы к собственному ребенку, которого у него пока не было, его Рокот, придется бросить здесь. Пусть и на время, пусть не навсегда, ведь он вернется за ним, обязательно заберет его у Касселя. Но до этого еще нужно дожить, а сейчас он чувствовал себя трусом и предателем, бросившим верного старого друга. Юджин тяжело вздохнул. К сожалению, с этим он ничего поделать не мог. Кассель знает, как Юджин любит свой корабль, и сейчас Рокот – это жирнейшая мышеловка, в которую Кассель надеется поймать старателя. Космос – холодный, черный, опасный, но в то же время кажущийся таким своим, таким предсказуемым и стабильным. Юджин любил его за пусть и кажущееся, но спокойствие, тишину и вечный покой, который тут царил. Конечно, и в космосе с ним случались проблемы, но на планетах и станциях этих проблем было в разы больше. Здесь же он чувствовал себя как рыба в воде, он был в своей стихии, ощущал себя хозяином положения. Рика, как и договаривались, ждал его по оговоренным координатам. Юджин не спешил лететь сразу к нему, а специально кружил, проверял, нет ли еще кого поблизости. Конечно, сканеры его скорлупки были просто никакими, но все же спрятаться от них было чрезвычайно сложно, практически нереально. В конце концов, удостоверившись, что в непосредственной близости от них нет никаких кораблей, Юджин решил идти на сближение. На подлете дал о себе знать, сбросив условный сигнал, чтобы Рика понял, это именно Юджин, что с ним все в порядке, и можно не опасаться. Хотя Рика, скорее всего, не расслабится, и все равно будет настороже. Юджин усмехнулся. Будь он сам в его положении, действовал бы так же. Когда напарник, которому ты доверяешь, просто исчезает на несколько дней, не сказав и слова, ты будешь сомневаться во всем и опасаться всех. Так и было. Едва двери шлюза открылись, Юджина встретил ствол пистолета Рика, глядящий прямо в лоб. «Ты один?» – спросил Рика. «Один, один», – хмыкнул Юджин. «Пушку убери, еще пальнешь случайно. За это не переживай. Случайно не пальну, пальну целенаправленно», – заверил его Рика. «Борода, какого хрена? Ты же меня кинул. Глава 18. Объяснись. Никого я не кидал», – спокойно заявил Юджин. «Все для твоего же блага». «Да ну, да», — кивнул Юджин. «ВКС сели нам на хвост, и я их стряхнул. Вранье. Когда ты пропал, я запаниковал и решил сваливать сам. В городе не было никакого ВКС. Ни патрулей, ни комендатуры. Вообще никого. Ты соврал мне, чтобы я оставался в отеле». «Да, я соврал тебе, чтобы ты сидел тихо», — согласился Юджин. «Но так было нужно. Для чего?» «Для того, чтобы кое-что провернуть. Ты свалил с планеты и ничего не сказал. Я был в системе. Занимался делом», — терпеливо объяснил Юджин. «Когда закончил, вернулся бы за тобой. Но не вернулся. Вернулся, только тебя там уже не было. Ты меня не послушал и свалил». Юджин решил не добавлять, что он не только не застал Рика в отеле, но еще и обнаружил там копов. Этот факт лучше пока не озвучивать. «Ну и, какие же дела ты делал? Обеспечивал нашу безбедную жизнь», — хмыкнул Юджин. «Чего, блин? Пушку убери и все узнаешь». Рика поколебался пару секунд, но затем все же оружие убрал. «Смотри». Юджин достал приватник, нажал на экран несколько раз и затем передал устройство Рика. У того, едва он поглядел на экран, глаза на лоб полезли. «Это что? Это наши деньги. Пока они висят на левых счетах, будут в течение нескольких лет ходить туда-сюда. Но откуда? Я продал технологию ТПП». «Ты чего сделал?» – опешил Рика. «Продал технологию корпорации, точнее двум корпорациям. Они уже сбросили деньги и наверняка поставили на уши своих наемников, пытаясь вычислить меня и убить». «На кой черт ты это сделал?» – возмутился Рика. «Они ведь тебя рано или поздно вычислят, найдут и убьют. Лучше позже, чем раньше», – улыбнулся Юджин. «Но за это не переживай. Деньги будут ходить со счета на счет, туда-сюда, еще долгих 5 лет. Корпораты устанут их отслеживать, это ведь тоже не так просто». «На какие счета ходят деньги?» «На разные. Черный Джек создал кучу фейковых компаний и людей. Через них деньги и ходят. И что, мы не сможем их снять. Едва только ты попытаешься их получить, корпораты тебя поймают. Деньги будут сниматься небольшими суммами. Это доля Черного Джека, ну и плюс наши запасные. Его поймают, и он сдаст нас. Через несколько дней каждая из корпораций узнает, что я продал технологию не им одним. Они узнают друг о друге. И что, думаешь, они сцепятся между собой?» — фыркнул Рика. «Как бы не так, борода. Скорее они объединят усилия. Пусть так, но еще через пару недель о технологии ТПП узнает и ВКС, а также об обеих корпорациях». Рика удивленно уставился на Юджина. «Ах ты, хитрый сукин. А то», — рассмеялся Юджин. «И далее все в шоколаде. ВКС сразу поймут, что им досталось, ну а, узнав, что две корпорации получили эту технологию, плотно возьмутся за них. ВКС в таких вопросах конкурентов не терпит. Ну и, наконец, сами корпораты, когда на них ВКС наедет, будут заняты попытками отбиться, и им станет не до нас. И тогда мы снимем деньги», — закончил за него Рика. «Но нужно будет сделать это, когда ВКС получит данные и прижмет корпоратов». Юджин просто кивнул. «И теперь нам нужно как можно быстрее добраться до крейсера, поставить гипердвигатель и рвать когти». «Хах», — хмыкнул Рика, — «не думал, что ты способен провернуть подобное». «Сам не ожидал», — пожал плечами Юджин, — «но 50 миллионов заставили включить мозги. По 25 с каждой корпорацией. Почему так мало?» — удивился Рика. «Потому что больше они бы не стали платить. Даже эта сумма была большой. Если бы взвинтил ценник, они бы могли просто не согласиться, и тогда бы снова-таки начали нас искать. Вот только денег у нас бы не было. Но какого хрена ты меня кинул? Я ведь мог тебе помочь. Зачем было оставлять меня в отеле? Не хотел привлекать внимание, пояснил Юджин. Еще в первый день узнал, что Фейтон и Тар попались. Как? Поразился Рика. Они ведь угнали фрегат и свалили. И догадайся, куда они прилетели. Да ладно, рассмеялся Рика. Серьезно, они приперлись прямо в лапы к Касселю? Да, кивнул Юджин, в целом их логику могу понять. На ближайшей обитаемой планете их бы искали. Появиться в каком-нибудь аграрном мире на фрегате, это привлечь к себе внимание. Вот они и выбрали это место, куда попали и мы. А что, вроде нормальная планетка, тем более вся она под бандитом. Чего бояться? Того, что фрегат принадлежит бандиту, через смех заявил Рика. Черт, вот ведь у них невезение какое. Надо же было так встрять. И я о том же. Короче говоря, они, попавшись людям Касселя, наверняка рассказали, что мы оставались на Рокоте. Уже те, не найдя нас там, начали бы рыскать по планете, пытаясь нас найти. Я сменил внешность, но если бы мы бродили по городу вдвоем, это привлекло бы лишнее внимание. Мы могли бы разделиться, предложил Рика. Могли, но если я стал практически неузнаваемый, то что можно было сделать с тобой? Тебя ведь ищут. А если бы поймали, сам знаешь, есть методы, от которых хочешь не хочешь, а придется сказать правду, так что попадись ты, следом попадусь и я. Это вопрос либо нескольких часов, либо в лучшем случае нескольких суток. Поэтому и пришлось действовать самому. Откуда же я знал, что с корпоратами все так затянется, и что ты не выдержишь, сбежишь? Мог бы появиться в сети и предупредить. Я улетал ставить ретрансляторы, чтобы меня нельзя было отследить, и именно в этот момент у тебя сдали нервы. Писать тебе, когда вернулся, я не стал, а вдруг ты попался, и теперь ищут меня. Так что и объявился я, только улетев оттуда. Далее бы пришлось вычислять, где ты находишься, и думать, как тебе помочь. Рика устало вздохнул. Черт подери, ты не представляешь, что я себе надумал и какие мысли у меня. Да все понимаю, поддержал его Юджин. Будь я на твоем месте, не знаю, как бы поступил. Ненавижу все эти шпионские игры, поморщился Рика, у меня от них башка болит. Так что теперь будем делать? Лететь к крейсеру и ставить гипердвигатель, сказал Юджин. Ладно, он развернулся и направился к своему креслу. Юджин мысленно выдохнул, поверил вроде. Конечно же, он наврал Рика с три короба. И нет, не во всем, во многом он говорил правду, не привирал, не передергивал факты, а говорил на чистоту, за исключением нескольких моментов. Кое-где он все же соврал, кое-что просто не сказал, но в целом, он действительно продал информацию по разработке ТПП, по всем исследованиям и экспериментам, причем продал именно двум конкурирующим корпорациям. Далее он действительно сбросил данные ВКС. В будущем он планировал передать даже сами экспериментальные ТПП ВКС. Были и недосказанности. Например, Юджин так и не сообщил Рика, почему Фейтон и Тар психанули, решили свалить с крейсера. Не сказал он и о том, что Фейтон подозревал кого-то из команды Рокота в шпионаже, работе на ВКС. А не сказал потому, что Юджин, как бы ни пытался себя успокоить, а отделаться от этой мысли попросту не мог. Более того, он уже убедился в том, что Фейтон не врал и не ошибся. Кто-то действительно стукнул ВКС о местонахождении крейсера. Они плелись рядом, не нападали, не приближались, не пытались взять крейсер на абордаж, и причина была только одна – они знали, что Юджин заминировал все прототипы ТПП. В случае, если кто-то начал бы прорываться на крейсер, Юджин намеревался взорвать эти устройства. В таком случае ВКС бы ничего предъявить им не смогли, на борту не было ничего такого, а сам крейсер по любым законам принадлежал старателям, он был заброшенным, а они его нашли, починили. Конечно же, именно для этих целей Юджин скопировал данные по исследованиям ТПП. Случись такое, если его бы заставили взрывать ТПП, он бы не позволил всему этому исчезнуть. Все же Рика был прав, эта технология может переломить ход войны. Однако и к ВКС она должна попасть таким образом, чтобы старатели при этом не пострадали, чтобы их не закрыли на долгие годы или просто не ликвидировали. Как бы там ни было, но раз ВКС знали, где находится крейсер, и не нападали, значит им известно о минировании прототипов. Кто же мог стукнуть в ВКС, и кто мог знать о минировании? Минировал ТПП Юджин вместе с Хоронякой. Рика, Марго и Либерти об этом знать не могли. Однако сигнал, по словам Фейтона, был отправлен, и это явно не хороняка. Он с простейшим и древнейшим компьютером на «вы», а здесь, судя по всему, действовал кто-то, кто прекрасно умеет использовать современные коммуникации, подключать устройства удаленно, как уже это делал ранее. Либерти, например, или Марго, или Рика. Юджин за последние дни себе голову сломал, пытаясь найти хоть одну зацепку, которая бы смогла указать на предателя, но так и не нашел. Зато придумал, как можно было вывести предателя на чистую воду. Для начала он решил просто исключить часть подозреваемых. Так, если верить Марго, Либерти и Хороняка должны были находиться в криокапсулах. Сбросить ВКС предупреждение о том, что крейсер сменил курс, они не могли. Если ВКС не отстанет, значит, это Марго. Если же от ВКС удастся оторваться, значит, она точно не предатель. Далее уже дело техники. Проверить Рика, Хороняку и Либерти можно легко и просто, или даже проверять не надо. На кой черт это нужно, если они продадут крейсер, поделят деньги и разбегутся? ВКС все равно уже не будет никакого дела до крейсера и его экипажа. Они будут заняты совершенно иным. Во всяком случае, если все пойдет так, как спланировал Юджин. Юджин все еще был насторожен, присматривал за Рика. Мало ли, парень долгое время был на взводе, и вряд ли это могло пройти бесследно. Но тот вроде как успокоился, и никаких агрессивных действий предпринимать не собирался. Также с их новых кораблей никаких сообщений никуда и никто не отправлял, но это совершенно ничего не значило. В конце концов, если Рика все же шпион ВКС, то о чем ему говорить? О том, что через пару недель ВКС получит все данные по ТПП. Нет, нечего сообщать и незачем. Все и так случится, как будет выгодно для ВКС, разве что они вряд ли будут рады тому, что о технологии ТПП кроме них знают еще две корпорации. Но Юджин уже слил им данные, и шпион никак это изменить не может. Сообщать об этом нет смысла. Снова-таки, Юджин сам вместе с данными по исследованиям ТПП сообщил о том, каким именно корпорациям он продал инфу. Единственное, что Рика мог слить в ВКС, это то, что крейсер поменял курс, однако он об этом пока не знает и не узнает. Юджин, пока Рика отдыхал, уже сменил курс. Он специально оттягивал это дело до последнего, но дальше тянуть уже было нельзя. Если ВКС таки потерял крейсер, то наверняка рыщет по всем окрестным системам, и появись там Юджин и Рика, их засекут, так что перехватывать крейсер нужно было правильно, сделав небольшой крюк подальше от предполагаемой зоны поисков. Вопреки ожиданиям Юджина, Рика маневр засек практически сразу, когда сел в кресло второго пилота и собрался было принять вахту. «ХМ, мы отклонились от курса», — заявил он. «Так и есть», — кивнул Юджин. «Зачем? Подойдем к крейсеру с другой стороны». «Почему?» — нахмурился Рика. У Юджина было огромное желание достать пистолет, ткнуть им в лицо Рика и заставить того заткнуться, затем связать его и оттащить в каюту. Настолько лень было врать, изворачиваться и что-то придумывать. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Так ты в последнее время ведешь себя очень странно», — заявил Рика. «Что за тайны такие?» «Ладно, хочешь правду?» — вздохнул Юджин. «Тогда слушай, Фейтон и Тар не просто так психанули. Что, у них была причина захватить Рокот?» Фейтон был уверен, что кто-то, кто был на крейсере, отправил сообщение в ВКС. «Он был уверен, что у нас есть Крот. Вот оно что!» — протянул Рика. «Вот значит как, и ты ему поверил?» «Юджин, серьезно, ты поверил этому типу, который взломал наших роботов, хотел захватить Рокот, а нас с тобой просто завалить под конец?» «Поверил», — кивнул Юджин. «А как не поверить? А что если это ложь? Что если он просто себя так обелял? Что если он и есть стукач? Что если?» «Видишь ли», — нахмурился Юджин, — «я об этом много думал, и вот к каким выводам пришел. Интересно было бы послушать», — перебил его Рика. «Выводы очень простые. Во-первых, Фейтона именно заставили свалить с крейсера, и все, что дальше произошло на Рокоте, было чистой воды авантюрой и импровизацией. Они вынуждены были так поступить. Их что-то вспугнуло, и Тар открылся. И то самое сообщение для ВКС вполне могло послужить подобной причиной. Ну, допустим, хватит перебивать», — рявкнул Юджин. «Во-вторых, Фейтону и Тару было намного выгоднее оставаться с нами, ведь они знали, что мы тоже не особо хотим встречаться с ВКС, а сами они, видимо, кораблем даже типа Рокота управлять не умеют. А как они тогда с Трезубцем справились? Как тогда фрегату Кассия угнали?» Не выдержал Рика. «Трезубцем даже моя бабушка сможет управлять», — фыркнул Юджин. «А что касается фрегата, Думаю, они просто оставили нескольких членов экипажа в живых, а вот уже те им наплели всякого и уговорили лететь именно в логово Касселя, где эту сладкую парочку и взяли. «Ладно, допустим», — кивнул Рика. «Ну так вот», — продолжил Юджин, — «им было выгодно оставаться с нами. Зачем Фейтон торговался, зачем выбивал деньги? Им было намного проще долететь с нами, помочь продать крейсер, получить бабки, в которых они наверняка нуждаются, и далее, распрощавшись с нами, заняться своими делами. Например, купить Фейтону нормальные документы, где-то осесть и сидеть тихо. Деньги есть, почему нет? Все равно это притянуто за уши», — упорствовал Рика. «Хорошо», — кивнул Юджин, — «вот тебе еще один аргумент. Когда я договаривался с Черным Джеком, попросил его пробить, кто же такие Фейтон и Тар. Ну и, Фейтон, это колонист Гарден, должен был сидеть до конца контракта на хрусте». «Опять этот хруст», — проворчал Рика. «Угу», — опять согласился Юджин. «Ну так вот, Фейтон, колонист, и он сбежал с хруста. А ты помнишь, когда мы там были, что происходило?» «Конечно, вроде как нашли базу или город Арматиха. Вот-вот, на хрусте, кстати, уже вовсю шурует ВКС, и Фейтона объявили в розыск, но ищут даже и не его, а Тара». «Так, а кто такой Тар тогда? Вот это самое интересное. Это юнит Роботекса. А во!» Поразился Рика. «И я о том же. Думаю, юнит бывший, с Роботексом уже ничего общего не имеющий. Но помнишь ту программу по созданию киборгов из инвалидов, которую прикрыли? Ну, тогда еще Роботекс по жопе получил? Да это было хрен знает когда», — удивился Рика. «Меня тогда и на свете не было. Тебя, вполне возможно, тоже. Это не важно. Короче, Роботекс клепал киборгов, их на этом поймали, наказали, и киборгов заставили уничтожить. Ну, похоже, не всех уничтожили, и Тар один из них, и он сбежал от своих хозяев, когда они перешли на сторону чужих, так что тут Тар и Фейтон не врали, попадаться в ВКС им точно не стоит. Думаю даже, что ВКС успел пожалеть, что прикрыл лавочку с киборгами. Думаю, Тар им теперь нужен, чтобы воспроизвести технологию и начать делать новых бойцов». «Это...» Рика явно был растерян и не мог найти слов. «Я о том же. Как узнал, связался с Тексом и жирно намекнул ему, где Фейтон и Тар могут быть. Хах, если их найдут, Касселю тоже достанется. А я о чем?» — хмыкнул Юджин. «Но все же, если Фейтон прав, то среди нас есть предатель, который все сливает в ВКС», — вернул Рика разговор в прежнее русло. «И кто это может быть?» «Я не знаю», — пожал плечами Юджин и неожиданно повернулся к Рика, впился в него взглядом. «А ты?» Глава 19. Алиби. Рика, вопреки ожиданиям Юджина, не взорвался, вел себя спокойно, так что несколько секунд они просто молча бодались взглядами. «Думаешь, что это могу быть я?» — наконец спросил Рика. «Я не знаю, кто это, я же сказал. То есть тот факт, что мы с тобой угодили в цитадель, что я сбежал из ВКС, что скрываюсь, и с тобой вообще связался, пытаясь просто таким образом пропасть с радаров, меня не оправдывают. У всех есть свои истории и аргументы, почему они не могут стучать в ВКС», — пожал плечами Юджин. «В то же время для каждого из нас я могу назвать несколько причин, почему именно они могут быть стукачами. Даже себе можешь мотивацию придумать», — усмехнулся Рика. «Легко», — кивнул Юджин. «Но если бы стукачом был я, то многое из того, что я уже сделал, делать просто не нужно было. Если я крот, то постоянно сам же себе вставляю палки в колеса». «Есть такое, согласен», — кивнул Рика. «Но все же, вспомни, сколько раз я попадал в задницу, сколько раз ВКС пытался схватить меня, и сколько раз мы уходили. О цитадели я и вовсе молчу, ведь если бы я был кротом, они бы тут же принялись нас спасать. Так мы и спаслись в итоге», — хмыкнул Юджин. «Своими силами, своими наработками», — заметил Рика. «И кстати, нас там было не двое, а трое. Марго не свяжется с ВКС», — уверенно заявил Юджин. «Да, я помню, когда она впервые появилась на борту Рокота, для тебя стало большим откровением, что ее на каком-то золотом мире в розыск объявили. Все влипают в истории, тем более люди нашего круга. Как насчет Хороняки? Он ведь раньше в ВКС служил?» «Служил, однако отправить зашифрованное сообщение не смог бы. Он, когда мы его на крейсере оставили, едва справился с контролем турелей, а тут удаленное подключение к терминалу, отправка сообщения без метки адресата. Ты серьезно думаешь, что Хороняка на такое способен? Сам по себе нет, а вот если его кто-то научил, как это сделать, и он действовал по шаблону. «Сомнения есть, не без этого», — кивнул Юджин, «но я все же не верю, что это мог быть Хороняка, а вот Либерти, запросто. Значит, Хороняка и Марго у тебя вызывают меньше сомнений, чем я и Либерти, так, ну я склонен считать в большей степени, что это Либерти, она девка скользкая, и не раз нам гадила, а я, а ты, напомню, собирался стукануть ВКС со станции, когда мы там были, это другое», возмутился Рика, «ты же сам видел, лучше не надо эту тему поднимать», буркнул Юджин, «то, что я видел, уже не забуду, до сих пор мурашки по телу, ну короче, там это одно, а здесь я прекрасно понимаю, что если настучать в ВКС, нас всех закроют или перебьют тупо, и все, я что, по-твоему, дурак, ну или же, как вариант, ты надеешься выторговать себе этим поступком свободу», предположил Юджин, «почему нет, наверняка ведь надоело бегать и прятаться, рано или поздно все равно попадешься, и тебе это надоело, ты решил действовать радикально». «Радикально значит», — нахмурился Рика. «Ладно», — он вдруг вскочил со своего места. «Ты чего задумал?» — напрягся Юджин. Он хоть сразу не потянулся к своему оружию, однако был готов выхватить его в любой момент, да только Рика не обращал на него ровным счетом никакого внимания. Он выудил из инструментальных ящиков, имеющихся под терминалами, какие-то провода с датчиками, принялся их подключать к терминалу и к себе, а затем, взяв такой же жгут проводов, подошел к Юджину. «Это что за хрень? Ты чего это?» – начал было Юджин. «Успокойся, сейчас сам все увидишь». Рика быстро проделал с Юджином то же самое, что и с собой, после чего вернулся в свое кресло. «Включи голосовое управление», – попросил он. Юджин, все еще не понимая, что происходит, открыл настройки и активировал эту функцию. «Комп, проверить биометрию», приказал Рика, «вывести на экран». «Выполняю», откликнулся механический голос, и спустя несколько секунд экран зажегся, на нем появились две таблицы, в каждой из которых было около 10 строчек. «Обнаружено 2 объекта и 11 показателей», заявила и корабля, «идентифицирую их как пульс, дыхание, потоотделение, сердечный ритм». «Достаточно», приказал Рика, «сохранить средние показатели для обоих объектов». Тут Рика повернулся к Юджину и заявил, «Вот теперь поговорим. Для начала ты убедишься, что все работает». «Что работает?» — не понял Юджин. «Ты, фермер, что? Просто ответь на вопрос, да или нет?» «Нет, но я, правда. Ты когда-нибудь носил женские стринги?» «Да что за херня? Просто да или нет?» — напомнил Рика. «Нет», — буркнул Юджин. «Правда. Теперь соври. Ты когда-нибудь убивал людей?» «Нет». На табличке объекта 1 вспыхнули красным несколько строк. «Вранье», — удовлетворенно кивнул Рика. «Ты что, детектор лжи включил?» — поразился Юджин. «Угу. Примитивный, но, как видишь, работает. Главное, сохранять спокойствие, тогда он будет работать нормально. Иначе, если начнешь нервничать, он даже на чистую правду отреагирует как на ложь. Спрашивай меня, надо все настроить и проверить. Твое настоящее имя, Рика?» «Нет». «Правда», бросив взгляд на таблички, кивнул Юджин, «ты когда-нибудь ел что-то, в составе чего был белок 117, да твою ж», вздохнул Рика, «да, ел». «Правда, ты хочешь Либерти?» – спросил Юджин и добавил, «тут соври». «Нет, тут же пара строк в таблице 2 загорелись красным». «Ложь», – кивнул Юджин, «у тебя когда-нибудь что-то было с Марго?» «Юджин, ты серьезно сейчас?» «Отвечай на вопрос», – нахмурился Юджин. «Нет, не было», – буркнул Рика. Юджин бросил быстрый взгляд на экран. «Правда, ты отправлял сообщение в ВКС?» «Нет». Когда Юджин задавал этот вопрос, он как бы случайно, невзначай положил руку на пистолет, однако на табличке 2 не загорелась красным ни одна строчка. «Ты хочешь вернуться в ряды ВКС?» «Нет». «Ты не работаешь на ВКС?» «Нет». «Ну что, убедился?» «Ну вроде да», с некоторым сомнением Юджин все же кивнул. «Отлично, теперь моя очередь», заявил вдруг Рика. «Ты отправлял сообщение в ВКС?» «Что?» – опешил Юджин. «Ну а что? Ты убедился, что я не предатель, теперь я хочу убедиться, что ты не ведешь свою игру». «Что такого? Да как я мог бы?» «Отвечай на вопрос». «Хорошо», – кивнул Юджин. «Нет, я не отправлял сообщение в ВКС». Тут же вспыхнули несколько строк. «Да черт, я не отправлял его, когда был на крейсере. Я отправил его, когда с корпоратами схему заканчивал». «Перефразируй вопрос». Поменявшийся было в лице Рика, подобравшийся, явно уже собиравшийся взяться за оружие, поерзал в кресле и спросил, «Ты сообщал в ВКС, где находится крейсер? Нет, ни одна из строк не загорелась. Ты хотел нас сдать? Нет. Ты работаешь на ВКС? Нет. Фуф, Рик облегченно вздохнул. Ну, кажется, друг в друге мы теперь можем быть уверены. Наверное, кивнул Юджин. На деле он так совершенно не считал, так как детекторам лжи не доверял, знал, что обойти их, особенно человеку, в вопросе сведущему, не составит труда. К точке назначения, указанной Юджином, добрались без приключения, правда Рика, несколько раз проверявший показания сканера, то и дело пялившийся на его экран, удивленно протянул. «Ну и, где крейсер?» «Надо подождать», — ответил Юджин. «Чего?» «Второго пришествия, пока крейсер не подойдет ближе», — пояснил Юджин. «Не хотел прыгать прямо к нему. А ну как за нами хвост, мы бы его засекли. Ну лучше перебдить, чем не добдить», — пожал плечами Юджин. «Как скажешь», — вздохнул Рика. «Ну, долго еще ждать? Не очень. Ты ведь убедился, что я не шпион. Вот и доверься». «Ты тоже убедился, что я не шпион», — возразил Рика. «Так может, хватит уже в шпиона играть». Юджин отвечать не стал, сделал вид, будто и не услышал этого едкого замечания. Проторчали они на месте двое суток. Юджин, что уже стало входить в привычку, соврал Рика. Крейсер сюда прилететь и не должен был. Более того, это место он проскочил около 30 часов назад. Юджин остановился здесь отчасти действительно, чтобы проверить, что за ними нет хвоста, но по большому счету хотел узнать, не засекли ли ВКС сам крейсер, и не ползут ли следом за ним. Выходило, что нет, никого тут не было, ВКС крейсер все же проворонили. Юджин ввел новые координаты и стал ждать, пока гипердрайв будет готов для активации. Прыжок прошел успешно, и едва корабль появился в обычном пространстве, на экране сканера тут же появился крейсер. «Вот он», — облегченно выдохнул Рика. «А ты что, не ожидал его увидеть?» «Не ожидал», — признался Рика, «думал, ты опять свою паранойю будешь тешить, и прыгать нам еще предстоит очень долго». «Ну не такая уж и запущенная у меня паранойя», — хмыкнул Юджин, и тут же активировал терминал связи. «Марго, ты на связи?» «Почему именно Марго?» — нахмурился Рика. «Потому что именно она сейчас должна быть на вахте». «Охренеть, ты все это высчитывал?» — поразился Рика. «А ты думал шутки, что ли?» — буркнул Юджин. «На связи. Боже, как я рада тебя слышать!» — донесся голос Марго. «Ты где, Рика, с тобой?» «Да, со мной, и вроде как я убедился, что он не шпион, так что отдохнем и будем устанавливать на крейсере гипердрайв». «Что у тебя?» «Да порядок, ребята отдыхают, я на мостике». «Понял, ну тогда жди нас». Марго, наконец, облегченно выдохнула. «Так, Юджин уже здесь. Пожалуй, из всех она могла доверять только ему, ведь если начать сомневаться в нем, то она дала понять ему, что Хороняка и Либерти в капсулах, что она на крейсере одна. Он же в свою очередь сказал, что вроде как уверен в Рика, но он произнес ключевое слово. Значит, все-таки в Рика либо сомневается, либо уверен, что тот шпион. Ну а раз так, Марго около получаса оставалась на мостике, следила за окружающим пространством, а затем, когда увидела, как корабль, на котором прибыли Юджин и Рика, уже близко, готовится к стыковке или, что правильнее, к посадке в трюме, поднялась со своего места, взяла оружие и проверила его. «Все готово?» «Все». Пока шла к трюму, вспомнила корабль, на котором прибыли Рика и Юджин. «Что за хрень? Где Рокот?» Юджин его спрятал, чтобы не светиться. Вопросов много, очень много, но пока что для них еще не время. Сначала нужно сделать все, как было договорено, а вот затем Юджин должен будет рассказать ей очень и очень многое. Оказавшись в шлюзе, через который можно было попасть в трюм, ей пришлось проторчать несколько минут, дожидаясь, пока трюм заполнится воздухом, выровняется давление, или скорее сравняется с давлением воздуха в других отсеках корабля. Двери наконец-то открылись, и Марго оказалась в трюме. Метрах в 20 от нее стоял пошарпанный корабль. Рика и Юджин уже были снаружи, шли по направлению к ней. Рика облегченно выдохнул, но тут же спохватился. Хоть они и на борту крейсера, и вроде как большинство опасностей позади, он чувствовал, что еще ничего не закончилось. Интуитивно он чувствовал опасность. Не понимал, откуда она исходит, не знал, что именно ему угрожает, но прямо кожей ощущал, как над ним сгущаются тучи. И путем несложных умозаключений он пришел к выводу, что больше всего опасается Юджина. Рика был уверен в том, что даже проверка на полиграфе ничего Юджину не доказала. Он внешне вроде как успокоился, заявил, что теперь доверяет, но полиграф можно обмануть. Это знали и Рика, и Юджин. Рика не врал, Юджин вроде тоже, однако Рика до конца не верил Юджину, а тот, видимо, не доверял Рика. И что теперь, его грохнут? Нет, конечно, это глупо. Тогда что может выкинуть Юджин? Да все что угодно. Он в этом плане непредсказуем. Но что тот может сделать, когда на борту есть и другие старатели? Марго, конечно же, будет всецело на стороне Юджина. Хотя она долго общалась с Рика, и он был уверен, что она так легко не поверит, будто он предатель. А еще есть ведь Хроняка и Либерти. Последняя точно не позволит что-то сделать с ним, с Рика. Или же Юджин может предъявить что-то такое, что очернит его в глазах других. Но что, сам Рика даже не представлял, что такого можно предъявить, чтобы подставить его. Рика был в себе уверен. Он не отправлял никаких сообщений, не пытался связаться с ВКС. Да, пусть в прошлом он нечто подобное хотел провернуть, но это была совершенно другая ситуация. А сейчас, с учетом того, что сделал Юджин, он не собирался предпринимать ничего. Все уже и так сделано. При условии, что Юджин не соврал, конечно. Размышляя и ломая голову над всем этим, Рика шел по направлению к шлюзу вместе с Юджином. Тут двери шлюза открылись, и появилась Марго. Почему она одна? Где остальные? И почему, черт возьми, у нее в руках оружие? Рика понял, что происходит то, чего он боялся, что предчувствовал, и потянулся за оружием. «Даже не думай», — послышался голос Юджина. Он, пока Рика глядел на Марго, чуть притормозил, остав от Рика на пару шагов, и теперь находился сзади. Наверняка он уже достал оружие и целится в Рика. Марго же явно не понимала, что происходит, но все равно вскинула оружие, нацелилась на Рика, но при этом то и дело косилась на Юджина, явно сходу его не узнав после недавней подстрижки. «Юджин?» – неуверенно спросила она, словно бы не веря, что это он и есть. «Все в порядке, милая», – ответил ей Юджин. «Что за херню вы творите?» – спросил Рика. «Где остальные?» «В капсулах гибернации», – ответил Юджин. «Что? Почему?» «Потому что мы не можем сейчас точно знать, кто предатель. Ты отправляешься туда же, ляжешь в капсулу и не будешь дергаться». «Да почему? Я ведь тебе доказал». «А я тебе», – перебил его Юджин. «Раз ты веришь в то, что мы друг друга проверили и удостоверились, что мы не стукачи, то должен мне довериться». «Да черта с два я, у тебя нет выбора», – перебил его Юджин. «Все, шагай к шлюзу». Едва только дверь ушла в сторону, а Рика переступил порог, его взгляд тут же наткнулся на ряд капсул, в которых лежали люди. Та девчонка, что появилась у них из ТПП, Юси, рядом с ней Либерти, затем Хроняка. Остальные капсулы были пусты. В одной из них был поднята крышка. Эта капсула явно предназначалась для Рика. «Залезай», кивнув в ее сторону, приказал Юджин. «Это всего на пару недель, максимум месяц», попыталась успокоить Рика Марго. «Ты уверена?» – усмехнулся Рика, повернувшись к ней. «А мне кажется, у Юджина совершенно иные планы. Никто нас не выпустит из капсул ни через неделю, ни через две, ни через месяц. Ведь так, Юджин?» «Так», – кивнул тот. «Что?» – удивленно уставилась на него Марго. «Юджин задумал что-то на долгий срок. Скорее всего, ты тоже отправишься в капсулу вслед за мной», – заявил Рика, глядя на Марго. «Это правда?» Она тут же опалила Юджина возмущенным взглядом. «Может, это потом обсудим?» – спросил Юджин. «Нет уж, давай сейчас», – нервным тоном заявила Марго. «Я хочу знать все, и прямо сейчас. Может, с Рика хотя бы закончим?» – попытался Юджин. «Не беспокойтесь, у меня время есть, я подожду», – усмехнулся тот. «Давай, говори уже, что это было, и что все это значит?» Юджин тяжело вздохнул и пересказал все почти один в один, как и Рика. «Но погоди, ведь тогда, по-твоему», — пролепетала совершенно сбитая с толку Марго. «Ты, получается, меня в капсулу хочешь уложить, потому что тоже не доверяешь? Думаешь, что я?» «Я не знаю, что думать», — признался Юджин. «Но вы все должны находиться в гибернации. Я тоже к вам присоединюсь. Никто не должен отправить сообщение. Мы должны исчезнуть с радаров на 5-6 лет». «5-6 лет?» – в один голос переспросили Марго и Рика. «Вы сейчас отправитесь в капсулы», – объяснил Юджин. «Я установлю гипердвижок, включу его и прыгну подальше отсюда. Затем в течение 5 лет мы будем медленно ползти по окраине обитаемых миров. А нас забудут. ВКС нагнет те корпорации, которым я продал технологию ТПП, сама технология уже перестанет быть секретом. Мы никому уже будем не нужны и спокойно продадим крейсер, снимем деньги с левых счетов, и все свободны и богаты. Даже плевать, кто из нас работал на ВКС. Так может, это был ты? Спросил Рика. Может, только зачем бы я тогда нас прятал? Сдал бы и все. Тем более не стал бы сливать технологию корпорациям. Я уже говорил, единственное, что я такими маневрами могу получить, избавлюсь от вас, заберу себе все деньги. Вы верите в такое развитие событий? Нет, покачала головой Марго. И я тоже нет, после секундной заминки согласился с ней Рика. Тогда полезайте в капсулу. Когда проснемся, будем богатыми и свободным. А нас забудут, и мы сможем жить спокойно. Разве не этого мы все хотим? Ладно, Рика первым улегся в свою капсулу. Но то, что ты подозревал меня тоже, я тебе не прощу. Прошипела Марго, залезая в свою капсулу. Когда защитные крышки закрылись и на обеих капсулах появились зеленые индикаторы, а Юджин проверил остальные капсулы, он облегченно выдохнул. Осталось в очередной раз поменять курс крейсера, затем установить гипердвигатель, задействовать его, прыгнуть подальше отсюда, и затем можно спокойно залезать в капсулу. А затем, проснувшись через несколько лет, можно наконец-то вдохнуть полной грудью. Глава 20. Непредвиденные обстоятельства. Юджин все сделал именно так, как и планировал, хоть все это и заняло куда больше времени, чем он хотел. В первую очередь с помощью робота-погрузчика он доставил разобранный гиперпривод на техническую палубу, надеясь произвести замену отдельных узлов, что должно было занять куда меньше времени, чем демонтаж старого и установка нового движка, однако не срослось. Когда он начал демонтировать старые, поврежденные узлы, до Юджина вдруг дошло, что если он не будет менять движок полностью, а ограничится лишь частичной заменой, то все к чертям раскалибрует. Конечно, и без этого установка нового движка сулила в этом плане много проблем, но там есть хоть какие-то первичные настройки, от которых можно отталкиваться, а тут, короче говоря, он начал демонтировать движок полностью, и на это потратил долгих 2 дня. Будь у него помощник, все шло бы гораздо быстрее. Запрыгни в погрузчик, подними деталь, поднеси ее к нужной точке, выпрыгни из погрузчика, проверь, правильно ли стоит деталь, достаточно ли близко, чтобы попасть ею в паз, и достаточно ли далеко, чтобы туда могла пролезть рука, и можно было соединить девайс с общей конструкцией. Бессмысленная и бесполезная беготня раздражала Юджина. В порыве злости, когда не смог поставить один из компенсаторов на место, он в сердцах зашвырнул отвертку куда подальше. И как он раньше справлялся, когда летал на рокоте совершенно один, как умудрялся все делать сам, без чьей-либо помощи, как-то ведь справлялся. Но долгое время летая с командой, с Рика, Марго, Хронякой, он привык, что часть обязанностей может взять на себя другой член экипажа, помощь с твоей работой или хотя бы дежурить на мостике, пока ты сам ковыряешься с железом. Вон, Хроняка все в двигательном проверял. Рика легко и просто просчитывал курс, настраивал гипердвигатель, помогал самому Юджину с ремонтом. Марго приводила в порядок софт, была вместо радиста, следила за тылами, и все они еще и вахты на мостике тянули. Теперь же Юджин был сам. Более того, воспоминания о команде надоумили его сделать перерыв. Следовало вернуться на мостик и проверить пространство вокруг крейсера, а то, как знать, вдруг пока он тут с чертовыми железками ковыряется, к крейсеру уже на всех парах чешет десантный бот. К его огромному облегчению, вокруг все было тихо и спокойно, однако каждый раз, когда Юджин все проверял и уходил с мостика, ему казалось, что именно в этот момент что-то появляется на экране сканера. Именно тогда это нечто начинает стремительно сближаться с крейсером. Конечно, он включил уведомления, которые должны были приходить Юджину, в случае если произойдет нечто необычное, но он постоянно думал над тем, что крейсер уже старый, его и мало того что древний, так еще и взломанный, с повернутыми на бикрень мозгами, как бы ни доказывали обратное Фейтон, Рика и Марго, а следовательно, шанс того, что уведомление вовремя не будет отправлено Юджину, имеется, причем немаленький. За 1,5 недели, пока Юджин разбирался с гипердвигателем, а надеялся он справиться за 2-3 дней, он совершенно извелся, похудел, осунулся, стал дерганым, раздражительным. Все же довольно долго пробыв в коллективе, а теперь оказавшись в полном одиночестве, Юджин был словно не в своей тарелке, и это стало причиной такого поведения. Ну и плюс ко всему постоянная нервозность, ожидание, что вот-вот тебя обнаружат и возьмут за задницу, добавляла свою щепотку масла в уже и без того пылающий костер. Когда движок наконец-то был установлен и подключен, Юджин облегченно выдохнул. Да не тут-то было, он все же накривил с установкой и все настройки сбились. Теперь ему предстояло все это привести в порядок самому, а проблемой это было немалой, так как калибровку гипердвигателя Юджин даже на рокоте проводил крайне редко. И не любил он это, и особо не умел, поэтому доверял специалистам на станциях. Конечно, раньше на этот случай был Рика, который был способен провести калибровку так, что далеко не каждый спец может. Однако будить Рика было нельзя, а вдруг тот выкинет что-то эдакое, или отправит сообщение в ЭКС, или же откажется лезть назад, в капсулу, чем доставит массу проблем и создаст дополнительные риски. Юджин хотел всего этого избежать, а потому мучился сам. Еще долгих 2 дня, и все было закончено. Да, калибровка движка даже по мнению самого Юджина была проведена на абы как, но лучше сделать он не мог, опыта и навыков не хватало, да и ума, чего уж скрывать. Первые тесты показали, что пользоваться движком можно. Запустив диагностику и полный тест, Юджин таки отправился спать. Он так устал, настолько сильный у него уже был недосып, что старатель просто рухнул на свою койку и моментально отключился. Проснулся почти спустя сутки, и даже не сам, а от настойчивых гудков. Ничего не понимая с просонья, Юджин пытался найти то, что издает мерзкий звук, а затем до него дошло, что это уведомление, отправленное ему от крейсера. Юджина как сдуло с койки, он, даже не одевшись и не обувшись, пытаясь сделать это на ходу, бежал к мостику. Добравшись до капитанского кресла, он рухнул в него, сразу же врубил систему непосредственной обороны, дав приказ стрелять по любому объекту, который осмелится приблизиться к крейсеру, и лишь только после этого соизволил поглядеть на экран сканера. Ничего, совершенно ничего в системе не было. Крейсер тут находился в полнейшем одиночестве. Юджин озадаченно хмыкнул и принялся просматривать лог корабля. На кой черт ему и отправил уведомление? Тьфу ты, блин. Оказалось, что просто тест гиперпривода закончился, а и решил, что это событие значимое, и о нем нужно сообщить Юджину, что, собственно, и было сделано. Юджин тут же расслабился, на него моментально напала сонливость, несмотря на то, что он продрых довольно долго. Сейчас ему предстояло начать просчет прыжка, что было делом долгим, нудным и неимоверно кропотливым, с подобным не шутит, и все расчеты нужно будет проверять вручную, причем несколько раз. Ошибешься, и в результате тебя выкинет из гиперпространства черти где. В целом это было не смертельно, пунктом назначения Юджин выбрал пустынную систему с парой планет, там вроде даже астероидных полей не было, так что бояться особо нечего. А где именно в системе появиться, крейсеру было не принципиально. Какая разница, если потом предстоит лететь еще несколько лет? Какая разница, сколько придется спать в капсуле? 5 лет, 3 месяца и 2 дня или 5 лет, 3 месяца и 4 дня? Не так уж важно. Главное, выдержать нужный срок, а далее, проснувшись, они сиганут в ближайшую торговую систему, пристыкуются к станции и продадут крейсер со всеми потрохами. Юджин оттягивал работу как мог. Если говорить честно, ему проще было заново снять и поставить гипердвигатель, чем просчитывать длинный прыжок, однако выбора не было. Придется это делать, причем чем раньше, тем лучше. Сейчас крейсер пусть и не в районе поисков, но ведь от случайности никто не застрахован. Вдруг какой-нибудь ретивый служака возьмет и прилетит в эту систему, засечет беглеца, это уже потом, прыгнув отсюда черт знает куда, можно расслабить булки, а сейчас нет. Юджин, замотивировав себя этим аргументом, даже пиво доставать не стал, а ограничился крепким кофе и плотным завтраком. Наевшись и напившись кофе, он засел за работу. При настолько хреново откалиброванном гипердвигателе следовало просчитывать прыжок еще более точно, так что Юджин себе поблажек не давал и работал часов 8, прерываясь на короткие перекуры. Зато это дало эффект, прыжок он просчитал. Теперь оставалось его только проверить. Для начала он прогнал расчеты через бортовой комп и не нашел ошибок, и тогда Юджин принялся все просчитывать заново. Всем известно, что и корабли редко замечают мелкие ошибки. Скорее их используют как эдакие компиляторы, которые способны заметить серьезные ляпы. А вот в мелочевке пока еще приходится разбираться исключительно самому пилоту, навигатору, Точнее, еще один день был потрачен на проверки, дополнительные расчеты и пробные пуски гипердвижка. Убедившись, что все в порядке, Юджин наконец-то решился. Расчеты были вбиты в бортовой комп, переданы на гипердвигатель. Крейсер встал в разгон, начался обратный отсчет. Через пару часов будет совершен прыжок. Теперь от Юджина ничего не зависело, и оставалось только ждать. Конечно же, как всегда бывает в таких случаях, время тянулось неимоверно медленно, минуты текли так, будто в них было не 60, а 1000 секунд. Юджин даже вывел на боковой экран аналоговые часы, чтобы перед глазами время не было видно. Теперь проверить его можно было, только повернув голову. Не помогло. То и дело он пялился на боковой экран. Теперь казалось, что стрелки замерли на месте и вообще не двигаются. Юджин на всякий случай даже проверил, работают ли они, правильно ли отображают время, идут, и все правильно отображают. Будучи больше не в состоянии оставаться на мостике, Юджин поднялся и отправился в столовую. Что бы ни случилось, его вмешательство не нужно. Более того, ничего он уже поправить не успеет.